Глава 5. Девчонка практически не дышала. Или это Матвею только казалось, но испугался он сильно. Даже сердце парочку ударов пропустило. А вдруг не очухается? В два шага пересек расстояние между ним и автомобилем, держа свою ношу на руках. Кое-как открыл переднюю пассажирскую дверцу и, по возможности, аккуратно усадил малышку на сиденье. Признаков жизни не подавала. Не лупить же ее по щекам, в самом деле. Да он и в жизни руку на женщину не поднимал. А тут совсем еще юный цветочек. Вдруг силу не рассчитает. «Очнись!» Тряс ее за плечи. «Эй, как там тебя?» «Арина», — прошептала в ответ, так и не открыв глаза. Вздох облегчения вырвался у парня. Слава богу, пришла в себя. Сейчас узнает ее адрес, отвезет домой. Что будет дальше, его действительно не интересовало. Вот тебе и благородный порыв, мать его. Девушку ему, видите ли, жалко стало. Сейчас таких проблем себе наживет, мало не покажется. То-то бес отыграется по полной программе, в очередной раз тыкнув носом Матвея в его же косяки. «Как себя чувствуешь?» Единственный вопрос, который сейчас крутился в голове у парня. «Арина», — зачем-то добавил и усмехнулся. «Хреново». Девушка открыла глаза, даже поддалась корпусом вперед. Правда, тут же со стоном резко откинулась на спинку сиденья. «Не понял». Матвей взял пальцами малышку за подбородок и заставил повернуть голову в его сторону, когда у девчонки заурчал желудок. Да так громко, что, наверное, слышно в радиусе 100 метров, если не больше. «Ты когда ела в последний раз?» «Вчера». Арина попыталась отвернуться, но пальцы парня сильнее сжали ее подбородок. «Бананы. Думаешь, зачем украла?» «Понятно», – пробурчал Матвей, отпустил свою спутницу, выпрямился и захлопнул дверь. «Нахрена оно мне надо?» – продолжал бухтеть себе под нос, когда обходил автомобиль спереди. Так и не понял, почему снова поддался внезапному порыву. Второй раз, кстати, за последние 10 минут. И ведь знал же прекрасно, что снова полезет, когда синие глаза заглянули прямо в душу. Хрен с ней. Накормит — от него не убудет. Не выкидывать же ее из машины, в самом-то деле. Но потом точно доставит по нужному адресу и уже на утро забудет о своем ночном приключении. Арина. Боковым зрением Матвей наблюдал, как девушка сидит с закрытыми глазами и не двигается. Может, снова без сознания? «Ты жива?» — повернул голову вправо, мазнул взглядом по малышке и снова переключился на дорогу. «Лучше бы сдохла». Так и не открыв глаза, зло выдохнула. «Это не ко мне», — усмехнулся, оценив черный юмор. «Я исключительно по живым выступаю». «Куда мы едем?» — открыла глаза, глядя перед собой. «Странная она, даже очень. Никакого испуга, хотя любая другая на ее месте точно бы от страха в штаны наложила. Незнакомец, чужой автомобиль. Да уж, девушки порой умеют удивлять своей глупостью и наивностью». «Поедим где-нибудь», — спокойно выдал Матвей, все так же не выпуская девушку из вида боковым зрением. «Если ты не возражаешь, конечно же». «Не возражаю». И снова закрыла глаза, не обращая на парня внимания. «Еще бы», — возражала она, — «второй день без еды. А тут такой подарок небес. На бомжиху не похоже, на нищенку тоже. Шмотки недорогие, но чистые. И откуда она свалилась только на голову Матвея? А ведь знал же, что симпатичные попки до добра не доведут».